Новой. Ага. Итак, друзья, сейчас мы будем делать вторую часть наших практик. Более или менее вы Анритой и Ритой разогрелись. Мало, мало, но рамки не позволяют нам больше. Точнее, достаточно, в самый раз. Теперь мы переходим к основной теме нашего семинара. Мудры. Сейчас будет Рита Анрита, и вы будете отрабатывать жесты. Танец приглашения, танец отстранения, танец похвалы. Будете всем, о, замечательно. Или наоборот, знаете это, как в Древнем Риме, вы помните, когда большой палец был вверх, то якобы это означало оставить жизнь гладиатору, а если вниз, то значит это, прикончить его. Значит, танец, когда вы показываете другим, что он не в своем уме, а в чьем-то чужом уме находится. Танец, значит, когда вы на себя тельняшку рвете, и бьете себя кулаком, значит, в грудь. Значит, что у нас еще? Ну, разве что только давайте без этого, без фашистских этих жестов, хайль-гитлер, да? Это неправильно поймут, потому что все-таки записывается все. Вот. Ну, допустим, честь отдать по-военному, да? Вот вы увидели старшего по званию, вытянули, значит, по стойке смирно. То есть отрабатываем в первую очередь все ассоциативные связи, связанные с жестами рук и с соответствующей ситуацией, которая, ну, так или иначе характеризует этот жест рук. Вот буквально перебираете все жесты. Ну, мы, безусловно, будем помогать. Значит, а в дальнейшем будете пытаться еще играть с пальцами. Придумывать жесты, друзья. Но это чуть-чуть попозже. Сперва отрабатываем жесты знакомые, а затем придумываем жесты. Просто придумываем жесты пальцами, жестами руками. Как бы задача ваша переоткрыть йогу. Йоге нельзя научить, но йоге можно научиться. Моя задача, задача Виктории, Марка, всех, кто организовывает этого Пасима семинар, это всего лишь создать условия, чтобы вы переоткрыли йогу сами. Тогда это у вас останется на всю жизнь. Если же вы что-то увидите со стороны, вам что-то показали, вы поделали, не поняли, вы уйдете с семинара и через 2 недели забудете про это, про все. А важно, чтобы вы вынесли практику, которая бы вам помогла жить. Практическую практику. Вопросы есть? Мы да. Делаем жесты социальные, как бы, да? Да. То есть не то, что. Сперва обычные из обычной жизни, а потом уже все остальные. Так, встаем, убираем коврики.